Седьмое. Кошачья лодка и портовые коты Амстердама. Когда мне плохо, я просто смотрю на своих котов. Чарльз Буковский. Современный писатель Джон Грин заметил, что многие считают Амстердам городом грехов. Но по сути своей это город свобод, где грех и святость часто пересекаются. В этом пространстве нашлось место и кошкам. Они проявляют свою свободу и отвагу на узких улочках и набережных каналов. В стране ветряных мельниц и велосипедов, ныне официально называемой Нидерланды, 17 миллионов человек живут бок о бок с 2,6 миллиона представителей семейства кошачьих. С 1 января 2020 года власти законодательно закрепили название Нидерланды как единственное официальное название страны в целях формирования унифицированного бренда. Присущие голландцам эмпатия и вежливость привели к похвальному достижению. Их страна стала первой в мире, где на улицах нет бродячих животных. Нет ни приютов, ни питомников. Это было достигнуто благодаря десятилетиям упорного труда, принятым законам, карающим заброшенных животных, и неустанной воспитательной работе. В Нидерландах приобретение животного облагается налогом, что препятствует беспорядочному разведению щенков и котят. Стерилизация субсидируется государством, и дети, будущие защитники мира, воспитываются в духе уважения ко всем формам жизни. В них взращивается понимание. За жестокое обращение с животными последует суровое наказание. Штрафы могут достигать 16 тысяч евро, а тюремное заключение — до 3 лет. В Амстердаме с котами связано множество занимательных историй. В самом сердце города, на канале Сингел, котики качаются и мурлычут на специальном судне под названием «De Pugeboot» или «Кошачья лодка». С 1967 года эта лодка — храм поклонения животным, заслуживающим нашего безмерного уважения. Эта история, как и многие другие, произошла благодаря щедрой и заботливой женщине. Однажды Генриетта ван Вельде наткнулась на брошенную кошку с котятами, которые искали приюта недалеко от ее дома. Они покорили сердце Генриетты, и она решила взять к себе всю семью. Генриетта ухаживала за котятами, подыскивая семьи, готовые принять их, и вскоре добилась успеха. Это был ее первый опыт, но она не могла остановиться, пока не поняла, что ее дом не подходит для такого количества котят. И неожиданно Генриетта нашла решение. 60-е — десятилетие творческой фантазии. А фантазии нашей героини было не занимать. Генриетта купила лодку и с помощью волонтеров перестроила ее под свои цели. Так появился первый в мире плавучий кошачий приют. По мере того, как лодка принимала все больше кошек, Генриетта расширяла флот, приняв на якорь еще 2 судна. В 2002 году, когда приют уже обрел славу учреждения, дружелюбного к животным, было зафрахтовано и перестроено более крупное судно, которое мы можем видеть и по сей день. Любой желающий пожертвовать своим временем и энергией может стать волонтером. Достаточно взять 1 смену в неделю на несколько месяцев. В задачи входит уход за котиками, уборка лотков, подача корма. С часа дня волонтеры принимают любопытных посетителей, рассказывают о приюте и присматривают за небольшим сувенирным магазином. Там, где нет бродячих животных. Если в Нидерландах нет брошенных животных, откуда в приюте берутся кошки? Когда человек больше не может заботиться о своем пушистом друге, он отдает его в плавучий приют. Пожилым или больным зверушкам сложнее найти новый дом. Их временно берут на кошачью лодку. После этой трогательной картины мы удивляемся, наблюдая за котиками, которые проводят время в барах и кофейнях. Усатые гости остаются за стойкой весь день, грациозно обслуживая посетителей, проходящих через их владения. Это барные кошки, привыкшие к темноте и вечерней суете. Они охотятся, спорят, как суровые моряки, и иногда позволяют себя гладить. Владельцы этих заведений утверждают, что ласковых кошек следует держать дома, а в барах кошки должны быть ворчливыми, высокомерными и немного непослушными. По словам всех, кому довелось с ними пообщаться, голландские кошки отличаются пухлым профилем, врожденной ленивостью и отменным дружелюбием. Почуяв туриста, они окружают его, очаровательно мяукая, и мгновенно покоряют его сердце. Однако не стоит быть слишком самоуверенными, ведь они сторонники нигилизма, философского течения, отвергающего моральные и религиозные нормы, и верят в бессмысленность жизни. У кошек ведь их 7, поэтому они могут смело исследовать границы возможного. Это особенно заметно в Роттердаме. Нам довелось увидеть, как кошки спокойно наблюдают за движением огромных грузовиков, находясь так близко к колесам, что у нас перехватывало дыхание. Сиамские кошки, разоблачившие советских шпионов. Во многих домах есть кошки, поэтому мы не удивляемся, когда происходит что-то вроде вторжения кошки в телеинтервью. Так случилось с одним политологом, когда он обсуждал пенсионный возраст судей Верховного суда. Никто толком не запомнил, что он говорил, поскольку все внимание было приковано к рыжему коту, который прыгнул хозяину на плечо, лизнул в лицо и, в конце концов, уселся у него на голове. Испания также стала свидетелем глубокой преданности голландцев своим кошкам. Вспоминается случай с парой, попавшей в аварию на автомагистрали АР-9 в Понтеведре. В суматохе они потеряли своего кота Монго и потратили 20 дней на его поиски, решив не возвращаться домой без него. Вся эта любовь к кошкам вполне понятна, ведь их магия не раз меняла жизни хозяев. Вернемся в 1961 год. Разгар холодной войны. Одна половина мира искоса наблюдает за другой. Именно в ту пору нидерландский посол прибыл в Москву вместе с двумя флегматичными сиамскими кошками. По приезде дипломат заметил, что его питомцы проявляют нетипичное для них беспокойство. Они разволновались и начали царапать одну из стен его кабинета. Посол заподозрил, что там могут быть мыши, но ничего не услышал. Хотя он старался не обращать на них внимания, кошки беспокоились все больше, и их непрестанная активность мешала ему работать, поэтому он попросил рабочих осмотреть стены. Каково же было всеобщее удивление, когда в стене обнаружили скрытый микрофон, размещенный КГБ. Затем они тщательно осмотрели здание и обнаружили еще 30 микрофонов. В очередной раз исключительный слух кошек и их способность чувствовать вибрации, невоспринимаемые человеком, позволили сделать тайное явным. Морган — кот, вдохновивший на создание музея. Музей Cat and Cabinet, что буквально переводится как «кошачий кабинет», полон пушистого очарования и пользуется огромной популярностью. Музей располагается в особняке 17 века. Над входом висит небольшой щит с изображением черного кота. Отличительная особенность, вызывающая любопытство посетителей. Музей был основан в 1990 году финансистом и коллекционером произведений искусства Бобом Мейером в память о своем коте Джонни Перпонти Моргане, рыжем упрямце, который жил у него с 1966 по 1983 год. Все это время, каждые 5 лет, Морган получал в дар картины, скульптуры, керамику и другие необычные вещи, на которых обязательно присутствовал кот. На 5-й день рождения кот был увековечен на полотне художника Анселя Сандберга. А на 10-летие хозяин установил бронзовую статую, моделью для которой служил сам Морган. Ансель Сандберг родился в 1937-м. Нидерландский художник. К несчастью, изваяние украли. Когда Моргану было 15 лет, друзья и поклонники подарили ему сборник из 50 стихотворений в его честь под названием «Наглый кот из Тулузы и другие кошачьи глупости». В тот же день рождения андеграундный художник Ассе написал портрет Моргана, заменив изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре мордочкой кота. Ассе. Арт Клеркс. Родился в 1945 году. Нидерландский художник, представитель андеграунда. Работает под псевдонимом Ассе. Специальные экземпляры были отпечатаны со словами «Мы не верим ни одной собаке», заменив лозунг «В Бога веруем», который традиционно красуется на купюре. На долларовых банкнотах нанесен девиз США «In God We Trust». Все эти предметы искусства являются частью музея на первом этаже, поскольку наверху все еще живет сам Мейер. Коллекция представлена в 5 галереях, где выставлены картины и рисунки таких художников, как Пикассо, Мане, Рембрандт, Тулуз-Лотрек и другие. Все они посвящены кошачьей тематике. Портреты, плакаты и рекламные щиты, созданные известными художниками, дают широкое представление о роли кошки в искусстве и культуре на протяжении веков. Зал, посвященный скульптуре, просто ослепителен. Каждый уголок оформлен со вкусом. Винтажные кресла, тяжелые шторы, резное дерево. И повсюду кошки, ведь в конечном счете это их дом. Нидерланды — страна кошек, поэтому нередко можно встретить их в общественном транспорте, метро, магазинах или кафе. Голландцы веками жили рядом с котиками. Со времен, когда мышиные нашествия угрожали целым городам, а кошки сражались в битвах, что было оценено благодарными горожанами. Именно поэтому голландцы уважают кошек, заботятся о них и воспевают в произведениях искусства, где они обретают бессмертие.